«Ты прав, но не торопись с выводами». Чарли бросил на Артура быстрый взгляд. «Питер невозможно обнести стеной. Уже много лет коммуны и банды выставляют мобильные патрули. Они надежнее любых застав. С тех пор, как шептуны вырезали банду речников. Знаешь, где когда-то был речной вокзал?» Артур кивнул. «В патрулях есть особые люди, их присылают колдуны», — продолжал Рокотов. «А иногда обходимся без их помощи. У губернатора есть двое мальчишек, и у портовых тоже. Их носят на носилках и охраняют надежнее, чем золото. Зато наши колдунчики помогают вылавливать шпионов, проникших в город. И что с ними делают? Убивают?» «Ну зачем же?» — искренне опечалился главный коммерсант. «Раньше убивали сразу, потом пытались отправлять на пожизненные работы. Но дикари не любят труд. Так что теперь, если поймают живьем...» — Чарли сделал паузу. «Их продают другим диким племенам. Им всегда нужны рабы, а платят они хорошо». «Как так можно?» — опешил Артур. «А если человек пришел с миром?» «Так и меня могли продать кочевникам?» «Тебя бы не продали. Тебя видела Арина, и кроме того, ты понравился Лапочке». «Лапочке?» «Ну да, тигру. Это не просто сибирский кот. Он, пожалуй, поумнее некоторых людей». Чарли заразительно захохотал и сразу стал похож на шкодливого мальчишку. «Пошли вниз, надо успеть позавтракать. Слышишь колокол?» «А куда мы опаздываем?» Коваль потеснился, уступая место пришедшему на смену новому стрелку. Прежний парнишка отсалютовал и передал сменщику подводную маску. «Встречаются ловкачи, — объяснил Рокотов, — способные со 100 шагов попасть отравленной стрелой в глаз. Угощайся, у нас с собой целая бочка прекрасной рыбы из Ладоги». А Артур отдал должное. Жареная рыбка действительно была восхитительна. «Мы не опаздываем», — Чарли промокнул усы, вышитые льняной скатеркой. «Но скоро на нас нападут». «Как это?» У Артура рыба застряла в горле. Он приставил глаз к дырочке в стене. Караван, набрав умопомрачительную скорость, 15 км/ч, неторопливо рассекал совхозные просторы. За стенками дилижанса 20 метров тянулась полоса выжженной земли, а дальше сплошной стеной поднимались настоящие северные джунгли. «Очень просто!» Рокотов с наслаждением рыгнул и похлопал себя по внушительному животу. 8-я дивизия ухаживает за дорогой до развилки, а дальше мы предоставлены самим себе. Ты доел? Хорошо, тогда можешь взглянуть. С другой стороны». Коваль прильнул к смотровой щели в коридоре и мысленно поблагодарил попутчика за проявленную заботу о его аппетите. По правую сторону зарастающего шоссе в 2 ряда стояли виселицы. 8-я дивизия наглядно демонстрировала заезжим туристам свое гостеприимство. Некоторые мертвецы были вполне свежими, от других остались одни кости. Под виселицами шныряли какие-то мелкие животные, но из дилижанса рассмотреть их было невозможно. Под высокими небрежно сколоченными вышками горели костры. Часовые прятались в закрытых скворечниках. Коваль успел заметить, как с одной из вышек взлетели 2 белоснежных голубя. За неимением лучшего человечество возвращалось к проверенным почтовым технологиям. «Мы обязаны возродить нормальную связь», — подумал Артур. Он и сам не заметил, как употребил местоимение «мы». Музейщики постепенно становились его новой семьей. За частоколом виселиц тянулся последний форпост цивилизации. Грандиозная линия дзотов даже спустя столько лет не потеряла своего устрашающего величия. По обе стороны от шоссе, несмотря на буйную молодую поросль, угадывались остатки широкой контрольно-следовой полосы, некогда оставленной защитниками Петербурга. На том месте, где водителей встречал указатель поворота на Пушкин, сохранился пробитый множеством осколков железный щит. Под щитом, покуривая, сидели у костра несколько бородатых мужиков в тулупчиках 8-й дивизии. Внезапно конная охрана каравана сбила строй. Лошади под ковбоями хрипели и вставали на дыбы. Ближайший наездник вынужден был спешиться и, осыпая коня градом ударов, буквально волок его за собой. «Видишь?» — равнодушным голосом спросил Рокотов. «Там, за пушкой». Артур всмотрелся. Чуть в стороне от костра, прикрытая маскировочной сетью, несла дежурство артиллерийская батарея. Если губернатор контролировал арсенал несуществующего нынче МВД, то восьмая почти сплошь состояла из потомков военнослужащих. Вполне естественно, что в их распоряжении оказались значительные осколки военной техники, а выстрелить из пушки по прямой мог бы и дебил. За сетью взгляд Артура нащупал какое-то шевеление. «Они что, тоже ручные?» Только и мог выговорить он. «Они хуже диких», — прокомментировал министр торговли. «Связанные цепями в упряжке, на привязи бесновались 6 болотных котов». Артур уже не удивлялся, что лошади испытывали такой панический ужас. На своих домашних предков серые чудовища походили не больше, чем альбинос Лапочка. Каждый размером со взрослую рысь, только в 2 раза шире, с вытянутыми вперед кабаньими клыками и торчащими, как у той терьеров, щетинистыми ушами. Настоящие исчадия ада. В стане хищников валялся обглоданный лосиный скелет. Могучие рога, как протянутые кисти рук, взывали к низким облакам. Сразу за развилкой хорошая дорога закончилась. Шипованные колеса запрыгали в глубоких колеях. Двое дядек в полковничьих папахах вручную крутили тяжелый ворот, задвигая на трассу бревно шлагбаума. На расстрельном щите Артур не без усилий прочитал выцветшую от дождей надпись «Водитель, стой! Въезд только для санитарного транспорта. За нарушение режима открываем огонь без предупреждения». «С ума сойти», — поежился будущий начальник связи. «Какой кошмар должен был происходить вокруг города, если оборону держали воинские части? А судя по разбитому в хлам центру, удержать оборону они не смогли». В купе негромко постучали. «Пошли», — сказал Чарли, — «тебя ждут». В центре вагона было оборудовано нечто вроде кают-компании с овальным столом посередине. Сейчас тут собрались все пассажиры, кроме мам и свободная от вахт охрана. 4 юных невольниц, похоже, не видел никто. Их провели в вагон через 2-й тамбур и заперли в купе. Люди буквально стояли друг у друга на головах. Коваль невольно поежился, попав под обстрел десятков любопытных взглядов. На фоне лохматой толпы он с едва появившимся пушком на темечке чувствовал себя голым. Но отвертеться от пресс-конференции не удалось. Еще во дворце Чарли предупредил, что слухи разносятся быстро, и полгорода в курсе о человеке, родившемся до года большой смерти. Легенда о парне из Риги провалилась. «Спрашивайте», — обреченно предложил Коваль и уселся на предоставленный ему стул венецианской работы. Последующие 2 часа он 4 раза прикладывался к бутылке с драгоценным пшеничным пивом, чтобы промочить горло. Он никогда так долго не говорил. Артур переживал, что людей будут волновать какие-то глобальные проблемы, связанные с катастрофой, ведь об этом периоде он ничего не знал. Но большинство вопросов были зациклены на самых земных, обыденных темах. Большой ажиотаж вызывали семейные отношения. Многие попросту не верили, что женщины и мужчины могли свободно сходиться и расходиться, строить новые союзы и разрушать старые. Несколько раз откровенная беспардонность ставила Артура в тупик. Он беспомощно оглядывался на Роктова, ища его поддержки, но торговец только пожимал плечами. Ему, как и прочим, совсем не казалось бесстыдным копаться в чужом белье. Шоком для присутствующих стали сведения о старом российском уголовном кодексе и о свободном перемещении детей по городу. «Как это может быть?» — возмущался взъерошенный старичок в потрескавшихся очках и огромной до колен нейлоновой рубахе, чтобы вор украл 2 раза и после этого был опять отпущен на свободу. Кают-компания согласно загудела. «О каком перевоспитании ты говоришь, дружище?» — брызгал слюной очкарик. «Если вор уже получил год подземных работ или год рубил лес, этого вполне достаточно, чтобы воспитать любого. Следующим наказанием может быть только виселица». Коваль не знал, что ответить. С сегодняшней точки зрения старик был абсолютно прав. «Как опасна была ваша жизнь!» — тоненьким голоском протянула одна из женщин. «Нам читали древние газеты, но мы и поверить бы не могли, что под колесами телег тогда гибло больше людей, чем жителей в нашей общине». У Артура комок подкатил к горлу. Он все еще не мог привыкнуть к тому, насколько неузнаваемо изменился мир. С этими недоверчивыми, заскорузлыми людьми предстояло провести неделю, Вот во что превратились привычные 8 часов в ночном поезде. Расстояния снова измерялись средневековыми мерками, и если люди срочно не наладят связь и не запустят паровики, то дальше станет еще хуже. Шоссе окончательно зарастут лесом, в котором станут хозяйничать кошмарные герои сказок, а там, по логике вещей, недолго до человеческих жертвоприношений. Артур и представить себе не мог, насколько скоро сбудутся его мрачные прогнозы. Склянка на головном броневике отбила полдень. «Привал!» — объявил Чарли, вытаскивая слегка одуревшего от жары и духоты Артура из плотного кольца любопытных. Пассажиры все никак не желали его отпускать, и пришлось пообещать, что завтра экскурс в прошлое будет продолжен. На самом деле, невзирая на усталость, Артур был даже рад. Благодаря попутчикам он почти полностью восстановил в памяти детали последних дней. А главное, он вспомнил, как так могло случиться, что он согласился на 20-летнее погружение. Это замечательно, что он проснулся сейчас и здесь. В ушедшем мире ему снова бы не захотелось жить. Тосно караван обошел стороной. Коваль спросил, почему не поехали по новой трассе, которую прокладывали еще при нем, а выбрали старую двухколейную дорогу. Рокотов сумрачно потеребил усы и пообещал кое-что показать. Фургоны организованно разворачивались в широкое кольцо посреди просторного участка земли, вытоптанного следами тысяч колес и конских копыт. В центре круга оказались обе пассажирские повозки и целый табун запасных лошадей, которых Коваль раньше не заметил. Очевидно, ковбои пригнали их позже. Броневик и Урал с гаубицей неторопливо баражировали снаружи, а третий дальний круг образовала редкая цепочка конных стражников. Артур соскочил с подножки. От лесного чистейшего воздуха кружилась голова. Он огляделся и, к собственному удивлению, убедился, что место ему знакомо. Караван остановился на подступах к нефтебазе. Из бурьяна торчали почерневшие от времени останки автозаправки, на опушке в зарослях малины угадывались фундаменты административных зданий, а над кронами леса, словно забытые космические корабли, пузырились стационарные танкеры. «С другой стороны», — подсказал Рокотов. Артур сначала не понял, куда указывает толстый палец Комева и Жора. Взбегающий по пологому склону лес выглядел вполне обычно. Но все же... «Черт!» — выдохнул Коваль. «Но так не бывает!»